Истина заключается в том, что лишь Бог является реальным, а остальное нереально. Люди, вселенная, дом, дети – все это подобно майе, которую наводят на людей факиры. Факир смахивает волшебной палочкой над большим пустым сосудом и восклицает: «Приди наваждение, приди заблуждение». Затем он объявляет собравшимся зрителям: «Откройте крышку этого сосуда, и вы увидите, как оттуда вылетят птицы и поднимутся высоко в небо». Но реален лишь сам факир, а его наваждение нереально. Эта иллюзия существует в течение нескольких секунд, а затем исчезает. Как-то раз Шива сидел на вершине горы Кайласа, рядом с ним лежал его бык Нанди. Вдруг раздался ужасный шум. Нанди спросил: «Почтенный, что бы это могло значить?» «Демон Равана родился, вот что это значит», — ответил Шива. Через несколько секунд опять раздался страшный шум. «А что это теперь?» – спросил Нанди. «А теперь Равана убили, и он умер», – с улыбкой ответил Шива. «Рождение и смерть подобны наваждению факира. Вы наблюдаете эту иллюзию в течение нескольких секунд, и затем она исчезает. Реален лишь Бог, все остальное нереально. Лишь вода является реальной. Пузыри же, постоянно появляющиеся и исчезающие на ее поверхности, нереальны. Они растворяются в той воде, из которой возникли». Это была притча Рамакришна, а меня зовут Саварижик, я студент группы Шакти 23, изучаю в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные курсы, платное углубленное изучение йоги, сможет стать преподавателем на русском и английском языке.